В это время в Нью-Йорке. День подходил к концу, а Дэвид думал о разговоре с Мэгги и все сильнее хмурился. Он не знал, в чем дело, но чувствовал, что-то тут не так. Мэгги ни словом не обмолвилась о той женщине из другого агентства, но тон, которым были сказаны последние слова, был красноречивее самих слов. Около половины четвертого он поднял трубку и позвонил адвокату с нижнего этажа. «Привет, Алекс. Мы подписали контракт с женщиной из агентства по торговле недвижимостью в Бирмингеме». «Как раз готовлю, а что?» «Не подписывай». «Почему?» «Все говорят, она лучший агент в городе». «Может и так, но не надо. Я хочу, чтобы ты заключил контракт кое с кем другим». «Давай воспользуемся услугами Маргарет Фортенберри из агентства «Красная гора». Она знает и дом, и окружение, и наверняка не подведет. Хорошо?» «Ну, хорошо, ты босс». «Как угодно, но скажу тебе прямо, эта Бингингтон будет недовольна. Она только что прислала нам прекрасное предложение. Она урезает свои комиссионные и дает нам большую скидку». Дэвид продолжил. «И еще. Будешь говорить с Маргарет, скажи, что ты наводил о ней справки и слышал, что она лучший агент в Бирмингеме. И скажи, мы хотим, чтобы она лично занялась продажей. Хорошо?» Алекс вздохнул. «Ладно, позвоню, но говорю тебе, Бингингтониха не обрадуется». После звонка Дэвида Алекс достал контракт с Бэбс Бингингтон по дому Далтона в Бирмингеме. Звонить этой особе он побаивался. Может, ограничиться электронным письмом? Боссу он этого не сказал, но в последней телефонной беседе Бэбс весьма определенно пообещала, что он хорошо проведет время, коли наведается в Бирмингем. Так что сообщить по телефону будет все-таки более по-джентльменски, и Алекс неохотно набрал номер, но механический голос объяснил, что абонент недоступен, однако можно оставить сообщение. Алекс не хотел оставлять плохие вести на автоответчике, тем более под выходные, и повесил трубку. Сегодня дозваниваться уже бесполезно, к тому же ему нужно уйти пораньше, чтобы повести детей колядовать. Ладно, позвонит обеим, Бэбс и Маргарет, в понедельник. Один день погоды не сделает. Бэбс давно положила глаз на гребешок. Одна строительная компания хотела заполучить это место под строительство, и последние несколько месяцев Бэбс обрабатывала нью-йоркского адвоката комбинацией сладких речей, обещаний и беспрерывного давления, пока не добилась желаемого. У нее уже была наготове супружеская пара, которая разыграет спектакль с покупкой. Конечно, Бэбс знала, что как только дом снесут, снобы, кичащиеся своим историческим зданием на горе, тотчас поднимут вой, но ей было наплевать. Подумаешь, какая-то горстка старых докучливых динозавров, цепляющихся за прошлое. Они думают, эти дома что-то значат, как памятники. Обветшалая, вышедшая из моды груда кирпичей, которые нужно снести. Вот что такое эти дома. Так к черту старикашек!